И какой контраст получился, когда мы вернулись в Москву. Уже начался сентябрь, так еще и вокзал встретил нас мелким дождем, словно напоминая о приближающихся холодах. Люда зябко поежилась и с тоской посмотрела на поезд, из которого мы вышли. Не в последний раз. Понял я ее состояние и поцеловал. Та лишь кивнула, и мы отправились домой. На следующий день я уже шел в университет. Последний год учебы остался. Группа встретила меня настороженно, нейтрально. Тут же нашел и Андрея. «Привет!» Сел я рядом с ним. «Привет!» Тот лишь сухо кивнул. «Как отпуск?» «Хорошо. У вас как дела?» Я почувствовал какое-то недовольство с его стороны и отчужденность. «Нормально. Работаем потихоньку». «Завидуешь?» Решил я прямо спросить, что ему не нравится. «Не в этом дело». Покачал тот головой, вздохнул и махнул мне выйти с ним в коридор. Уже когда мы оказались вдали от однокурсников, он продолжил. «Понимаешь, когда тебя попытались убить, тогда ведь всех, кто знал о твоей поездке, задержали, и начались допросы. Ему было неловко, я видел, как он подбирал слова. «Тебя били?» – спросил я напрямую, когда пауза затянулась. «Был такое». Нехотя кивнул Кондрашов. «В общем, я понял, что большая политика не для меня. Извини». Он хотел уже вернуться назад в аудиторию, но я его остановил. «Поясни, ты испугался?» «Чего?» «Да, испугался», – процедил Андрей раздраженно. «Чего?» «А того, что меня ни за что трое суток держали в тюрьме. Того, что я уже с жизнью прощался, хотя ни в чем не был виноват. Того, что меня снова могут вот так, как котенка, взять за шкирку и носом по столу. Нет уж, пусть я и не буду работать в Кремле, но хоть таких резких поворотов не будет». «Это ты зря так думаешь», — криво усмехнулся я. Он тут же напрягся. «Такие резкие повороты, как ты говоришь, у нас в стране из-за того, что многие посты занимают непрофессионалы. И так будет продолжаться, пока они либо опыта не наберутся, либо их не сменят более компетентные люди. Зато одно я могу сказать тебе уже сейчас, будучи в Кремле и большой политике. Ты хоть как-то сможешь повлиять на то, чтобы ускорить этот процесс. А если отойдешь в сторону, то уж точно никак ни на что не повлияешь. А вот снова попасть в тюрьму – это расплюнуть. Уверен, что хочешь уйти. Отступить». Андрей замолчал. Признаться, меня его решение выбило из колеи. «Да, я сам виноват, что толком не поинтересовался, как он, когда вышел из госпиталя. Больше тогда за Люду переживал, да был зол на Берию. А после уже меня чуть ли не выпнули из Москвы в Крым, выдав путевку, и об Андрее и остальных я вспомнил уже на полуострове. Созвонился тогда с Кольцовым, тот сказал, что все понимает, и ко мне у него вопросов нет. Если у него вопросы к ОГПУ, я спрашивать не стал. И так понятно, что он не в восторге от встречи с ними. На свой рабочий номер тоже звонил, но мне никто не ответил, и я решил, что Андрею тоже дали отпуск. Тоже знал, что это не так». Кондрашов замялся, но однозначно отказываться уже не спешил. «Дай мне подумать, хорошо?» «Наконец», — сказал он. «Думай, только недолго. Надеюсь, пару дней тебе хватит. И, может, все же расскажешь, что с тобой было за этот месяц. После пар. Занятие начинается». Согласно кивнул он головой.